Поздно вечером в хижине Гунды ярко горел костер. Ждали старого Азу, а он все не возвращался. Вдруг колыхнулась входная занавеска, и из-за нее выглянула голова с шестью тонкими косичками, светлыми, как сухая солома. «Не спите?» — спросил девичий голос. В хижину вползла девушка лет 17. Это была внучка Пижму, Кунья. Глаза у нее были голубые, а щеки румяные, как шиповник. «Ная!» — тихо позвала она. «Выйди сюда!» Ная быстро накинула платье и покинула хижину. Через несколько минут наружу вышел Уоми и застал обеих девушек в слезах и тревоге. Кунья рассказала, как потихоньку пробралась она на тайный совет старцев и подслушала, о чем они говорят. Старики признали Пижму старшиной охотников, а Пижму — враг Уоми. Он твердит, что Уоми задушил мандру во сне и хочет будто бы погубить всех стариков племени. Ему верят. Только Ходжа да карась-лодочник да Аза не соглашаются. Пижму подговаривает сжечь Уоми на погребальном костре. Старики только боятся. А если бы не боялись, пожалуй, послушались бы Пижму. Они боятся заговоренного ножа и гнева самого Дабу. До сих пор все еще спорят. Ная с плачем прижалась к груди брата. Кунья стояла в стороне и кулаком утирала слезы. Уоми нахмурился. Потом решительно тряхнул головой и стал утешать плачущих девушек. «Не бойтесь, старики мне не страшны. Они еще не знают, что может сделать Уоми». Он приказал им молчать и не говорить никому ни слова. На другой день, когда люди начали просыпаться, они заметили, что Уоми исчез. Вместе с ним исчезли его лук, стрелы и другое оружие. Оказалось также, что и Гунды нигде не видно. Ная и Текту проследили отпечатки их ног до лодочной пристани. Тут на мокром песке натоптаны были следы мужчины, женщины и собаки. «Они увезли с собой Лайку», — сказала Ная. «Далеко захотели ехать», — прибавил Текту. Он указал борозду на рыхлом песке от недавно сдвинутой лодки. Было ясно. Мать и сын уехали ночью вместе. Но куда направили они путь? На этот вопрос никто не мог ничего ответить. Похороны. С утра мужчины Купиосу начали рыть яму. Копали среди других более старых могил на вершине небольшого холма, в шагах в 200 от поселка. Рыли каменными кирками, дубовыми кольями, отгребали песок ладонями рук и кусками твердой коры. Рыхлый песок легко поддавался усилиям землекопов. К полудню неглубокая яма уже была готова. Дно ее усыпали толстым слоем свежей травы, чтобы мягче было лежать. Тело мандру перенесли из хижины и опустили на дно могилы. Мандру положили на правый бок. Руки, согнутые в локтях, уложены были так, как бы это сделал человек, засыпая на своей постели. Сверху тело было посыпано красной охрой. Красный цвет — цвет крови. Красная охра — символ тепла, жизни, возрождения. Это сделали для того, чтобы покойник проснулся молодым, сильным и здоровым в том новом мире, куда он переселился. В этом, собственно, и заключался обряд похорон. Оставалось только как следует снарядить покойника. «Полной смерти нет», — думали люди поселка Купиосу. «Покойник только перешел в мир снов. Там есть все, что и в этом мире. Такие же реки, озера и леса, там плавает рыба, летают птицы, бегают дикие звери».